Червонец это 10, а если ты о стоимости, то 10 тысяч. А, спасибо. Поблагодарил я за разъяснение. Через некоторое время мы съехали с основной трассы на побочную. Эта дорога нас привела к еще одной, которая была односторонней. Маршрут немного длинный, но это только для машин. Пешком можно быстро спуститься в город. К морю лучше ехать на машине. По местным тропам не советую бродить. Народ тут любит чачу, а чача иногда очень сильно ударяет в голову. Надо будет своим привезти. Не забудь мне притащить ее, сказала Грише Белка. Ладно, ладно, хмыкнул бородатый громила. В конце концов мы добрались до ворот. За ними стоял серо-белый, двухэтажный особняк, с достаточно простой архитектурой, но он приковывал к себе взгляд массивностью. Две черные статуи горгулей подпирали углы дома. Вот мы и на месте. Гриша махнул карточкой, открывая ворота. Охранная система тут на высшем уровне. Я приплачиваю немного местному чопу, чтобы они прокатывались неподалеку. В случае чего, они прибывают за 5-10 минут. В доме встроена система «Умный дом». Я на холодильнике повесил список голосовых команд. Но, если будет нужно, сбросить не проблема. Два этажа, плюс чердак с автоматической крышей. Делалось для ночных вечеринок. Как видите, фонтан перед домом, большой бассейн позади дома, там же джакузи. Гриша провел нас в сам дом. Настенный проектор, дискобол. Колонки встроены в каждом уголке комнаты на первом этаже. Мы прошли огромный холл насквозь. На кухне два холодильника. Подпол с небольшой винной. Вся техника новая. На втором этаже 5 спален и 2 ванные комнаты. Одна большая со спа-ванной, вторая малая, но там всесторонний душ. Как тут со светом, интернетом? Спросила Милана. Читала последние сводки, усмехнулся Гриша. В подвале стоит собственная генераторная, оборудованная по последнему слову техники. Работает в автоматическом режиме. Вы даже не заметите, как отключится свет. Может работать около 3 суток, а затем нужно заправлять или переключить на солнечные батареи. Интернет, как и везде в России, фрион. Пока они разговаривали, я решил пройтись по дому. Классно. Просторно. Односложные мысли бродили в моей голове. Дойдя до крыши, я нашел, как ее открыть. Открывшийся вид на бескрайнее море покорил мое сердце. Сам дом находился на сровненной вершине горы, поэтому вид открывался просто умопомрачительный. Под ногами был лес, а за ним город, утонувший в цветущей зелени, и вдалеке, но в то же время и будто в нескольких шагах, виднелось бескрайнее море. «Вот ты где», — сказала Белка. «Мы тебя обыскались. Ух, ты!» Белка подошла ко мне. «Видок отпад. Это да». Гриша подошел к нам, встав рядом. «Это одно из немногих мест, откуда открывается такой шикарный вид. Сколько?» Не отрывая взгляда от моря, спросил я. «За аренду я беру по 100 в месяц. На ваши это где-то 1100», — сказал Гриша. «Мм, тут такое дело, Гриш». Белка положила голову на плечо бородача. «Джон сирота, сорвавший джекпот. Всю жизнь он искал себе дом, поэтому он у тебя спросил, сколько стоит сам дом». «Хм», — бородач задумчиво посмотрел на меня, смотрящего на море. «Детдомовец?» — сочувственно он спросил на русском, но никто его не понял. «Хм, без родных, значит, понимаю. Но, хватит ли у тебя денег?» — спросил он. «Скажите цену, дядя Гриша». Я повернулся к нему. «Я сам его взял за 20 ку». «Ну, если то се», — слегка стушевался бородач. «Ну, за 30, я готов с ним расстаться. Гриш, ты снова говоришь по-русски», — сказала ему Белка. «Молодые тебя не понимают». «Ах, да, извините, за 30 миллионов готов его отдать», — сказал он. Когда он это сказал, мои глаза потухли. 30 миллионов долларов, да мне в жизни столько не заработать, печально подумал я. «Гриш, ты про доллары или рубли?» — спросила Белка, увидев мой потухший взгляд. «Рублей», — тут он смачно вдарил себя в лоб. «Извините еще раз, если в долларах, то это примерно 800 тысяч. Беру», не дав сказать Белке и слова, вырвалось из меня. «И гражданство, и мне нужна капсула». Понесло меня. «Тише, тише, парень», — замахал руками Гриша. «У нас тут так дела не решаются. Гриш, будь проще. Помоги молодым обосноваться. Когда еще доброе дело сделаешь, да еще и копейку в карман положишь». Стукнула его в бок Белка. «Пришла пушистая, поминай логику, как звали», — вздохнул Гриша. «Хорошо, парень, по рукам». Он протянул мне руку, которую я с удовольствием пожал. Глава 234. Ожидание в ПЦГ. Нам понадобились сутки, чтобы оформить все бумаги. Пока мы с Гришей мотались по куче странных мест, где я следовал за ним словно тень. Милана с Белкой занимались установкой капсул в доме. После возвращения в уже мой дом, я упал на первый же диван и отрубился. Проснулся я от запаха еды. Полусонный, постоянно потирая глаза, я отправился по следу запаха. Доброе утро. Милана была одета в комбинезон, а в руках она держала сковородку, на которой шкварчал бекон. Завтрак, с удовольствием, только умоюсь. Добравшись до крана, я подставил под него голову. Бррррр. Милана дала мне полотенце. Спасибо. Ты вчера уснул, как только приехал. Милана скинула мне на хлеб пару ломтиков бекона. Угу. Мы столько мест объездили, ты бы знала. Но, я поднял бутерброд вверх. Теперь, этот дом официально принадлежит мне, Иванову Ивану Ивановичу. Я достал из ветровки документы. А ты у нас, я прочитал на конверте. Иванова Мария Николаевна. Я пододвинул ей ее конверт. Там Гриша написал, как правильно произносить наши имена. Так быстро. Милана удивленно взяла конверт с документами. Он говорил о неделе, 5000 сверху и нам сделали за сутки. Все официально, мы с тобой теперь русские. Ухмыльнулся я, откусывая бутер. Фантастика. Милана показала мне свою фотографию. Это откуда? Белка скинула. Пожал я плечами. Вот что значит другая страна. Милана достала из заполненного холодильника сок. У меня тоже хорошие новости. Нам с тобой достались две пятерки. Их уже установили в наших комнатах. Осталось лишь настроить под себя. Шикарно. Кивнул я, наливая себе сок. Смотрю, голодными мы не останемся. Я кивнул на холодильник. Эк да, я немного шокирована ценами, но Белка и еще одна туристка разъяснили мне все. Милана была явно довольна собой. Я договорилась с клининговой службой, они будут приезжать каждое воскресенье. По всем бытовым деталям, вопросы решены. Это хорошо, кивнул я. По деньгам, что у нас с тобой? Я открыл приложение на телефоне. У меня около 50 осталось. У меня ни копейки, даже пришлось занять десятку у Белки, чтобы купить капсулы, ответила Милана. Ладно, пятерки того стоят. Я скинул Милане половину своих денег. Верни Белке долг. Кстати, где она? Уехала, усмехнулась Милана. Вчера позвонил Камачи, устроив ей ласковый разговор, после которого она попросила попрощаться за нее. Быстро. Я доел завтрак и сполоснул тарелку. Теперь, к делам нашим будничным. Тебе капсулу настроить или у тебя свои настройки есть? Я еще вчера настроила. Заходить не стала, но почту посмотрела. С непонятной ухмылкой, Милана стала мыть посуду. И, пошли в игру. Домыв сковородку, сказала девушка. Думаю, это будет весело. Настройка не заняла много времени. Перекинутые настройки удачно установились. Милана купила пятерки, так называемые капсулы пятого поколения. Полный набор медицинского оборудования, питания. Черт, да в ней можно в космосе прожить неделю и не заметить. Войдя в игру, я слегка опешил, увидев перед собой оповещение. Внимание, ваш лут требует зарядки. Внимание, вы отсутствовали больше 3 дней. Максимальное количество зарядов лут снижено на 100. Каждые 3 суток, максимальное количество зарядов лут будет понижаться на 100. Внимание, вы покинули гильдию. Ваш процент, отчисляемый гильдии, теперь сохраняется в лут. Внимание. Произведен расчет компенсации за одностороннее расторжение договора с гильдией FF. Дело номер 167123FDFS1FQW1. Ввиду вашего отсутствия и невозможности с вами связаться, судьей было принято решение. Гильдия FF выплатила неустойку в размере 100000 кредитов. В эту компенсацию входит одностороннее расторжение договора, начисление 1% кредитов со всех очков ДКП, 10000000 за ваш вклад в гильдию. Внимание! С вас были сняты все вещи, кроме броня пастыря Джи, именная вещь, посох пастыря Джи, именная вещь, кольцо правителя Драдера, квестовая, именная вещь. Все изъятые вещи принадлежат гильдии FF. Внимание! Вы 3 суток не ели, ваш голод усиливается. Срочно поешьте. Внимание! Вы 3 суток находитесь в квестовом подземелье. Если вы застряли или не можете выбраться, обратитесь в техподдержку. Если вы не можете по каким-то причинам найти вкладку «Техподдержка», произнесите, напечатайте в чат команду «Кскриас». Честно говоря, я думал, что с тобой что-то случилось. Заставил меня вздрогнуть голос Райна. «Привет, Джи, Бейрер, не подкрадывайся так. Привет, произошли небольшие перемены». Пришлось переезжать, вот и не мог зайти в игру. Я стал есть пирожок, который мне когда-то дал Нулик. Будешь? Давай. Райан взял пирожок и присоединился к трапезе. Меня совет директоров завалил требованиями отнять у тебя навык, ведь ты так долго не заходил в игру. Судя по тому, что я вижу, ты был против. Спасибо. Я отсалютовал ему пирожком. Конечно, против. Ты не тот тип человека, который просто так пропадает без адекватной причины, сказал Райан. Так, что они остались ни с чем. Но, ты вовремя, еще бы немного и мне бы пришлось повесить на тебя штраф. Еще раз, спасибо. Угу. Ладно, с тобой все в порядке. Проблемы решены? Спросил он. Более чем. В ближайшее время предстоит многое сделать в БМ. Я немного поделился планами на будущее. Хорошо. Кивнул игровой бог. Тогда, желаю удачи. И тебе. Сказал я пустоте. Ходят тут всякие. Заскринив все оповещения, отправил их Милане, а затем открыл личку, в которой было много сообщений от Милы. В них она удивленно спрашивала: «Все хорошо? Не могу тебе дозвониться? Отпишись». И все в том же духе. Было еще несколько сообщений от уже бывших сагильдийцев, которые интересовались произошедшим. Быстренько отписав Миле, что все хорошо, я написал Милане: «Джи, ты где?» «Маркела, в городе, а ты?» «Джи, в ПЦГ, я же не выходил из него». «Маркела, Эмма бы воскресли?» «Джи, нет, я на руинах». «Маркела, будь там, не вздумай расформировать группу, а лучше дай лидера мне, я попробую добрать народ и прийти к тебе». «Джи, окей, скрины видела?» «Маркела, да, моя ошибка, нужно было тебе зайти в игру по пути, но, я удивлена, что все же компенсация была». «Джи, сам удивлен, мне перед отъездом Наталья скинула 30 штук, якобы компенсация за расторжение договора». «Маркела, серьезно? Тогда понятно, почему процент минимальный. Жаль, ты не сказал об этом мне». «Джи, я же не робот, чтобы все понимать и запоминать». «Забей. Прошлое нужно уметь оставлять в прошлом. У нас и без этого хватает дел». «Маркела, это уж точно. Не скучай там, постараюсь побыстрее». «Джи, можешь не спешить. Без заряженного коллапса тут все равно делать нечего». Передав лидера Милане, я развалился на камнях. Ожидание предстояло долгое, поэтому я решил посмотреть свои параметры, чтобы освежить память. Имя – Джи. Класс – пастырь. 3Е повышение. Профессия – торговец удачи. Мастер 8-645-1-0-0-0-0-0-0. Уровень – 91. Характеристики. Тело – 805. Разум – 1254. Магия – 2246. Удача – 1971. 111-500-111-500 хп. 156-400-156-400 МП. Броня – 200. Маг. Сопротивление – 30%. Физ. Сопротивление – 14%. Восстановление ХП вне боя 2030 ЕЦОК. Восстановление МП вне боя 2928 ЕЦОК. Навыки 2650. Исцеление 5. Самоусиление 5. Проклятие движения 5. Благословление скорости 5. Духовный удар 5. Среднее восстановление 5. 400%. Обнаружение 5. 200%. Лечение 5. 500%. Массовое исцеление 10. Массовое восстановление жизни 10. Духовный щит 10. Духовное спасение 10. Массовое благословление тела 10. Массовое благословление разума 10. Массовое благословление магии 10. Массовое благословление удачи 10. Массовое проклятие движения 10. Массовое проклятие сковывания 10. Массовое отравление 10. Темный духовный удар 10. Призыв старшего духа жизни 5. Призыв старшего духа маны 5, удар веры 5, удар пастыря 4, 32-100%, пастырская печать, быстрое воскрешение плюс 4, кровавая мана плюс 5, коллапс, пассивные 9-16, удача, плюс 5 к удаче, магия, плюс 5 к магии, разум, плюс 5 к разуму, крепкое тело, плюс 50 к телу, регенерация мирной жизни, регенерация мирной маны, малая дальность навыков, средняя дальность навыков. Ярость. О, я апнул 91, когда только успел. Вкинув фон в разум, подумал я. Правда, без бижутерии, радиус и сила коллапса серьезно уменьшились. А что у меня вообще осталось из вещей? Вещи. Сумка плюс 100 ячеек. Сине-белая звездочка-поберушка. Броня пастыря Джи. Посох пастыря Джи. Кольцо правителя Драдера. Чувствую себя слегка голым. Но, колечко на месте. Фиг вам, а не захват Драдера. Себе оставлю.

Стартанул я, как заправский спринтер. Первый бубль, что меня заметил, резко и громко застрекотал, привлекая внимание своих двух братьев. Остальные два босса мгновенно отреагировали. Словно мешки с пылью, они выбросили в воздух все сгустки бездны, что висели на них. Свет поглощался ими, и мне показалось, что мир мгновенно уменьшился. Мысленный посыл для светляка, и тот летит далеко в сторону от меня, уводя все сгустки вместе с собой. Сразу же стало просторнее, как будто вышел на улицу из узкого коридора. Подбегая к боссам, на ходу активировал нового светляка и запустил далеко от себя вперед. Бубли тем временем начали кидать в меня темные сгустки. Вы прокляты. Скорость атаки минус 20%. Срок действия проклятия 1 минута. Вы прокляты. Вы теряете 10000 хп за секунду в течение 10 секунд. Вы прокляты. Дальность использования навыков уменьшена на 10 метров. Срок действия проклятия 1 минута. Три сгустка влетели в меня, немного сбив с шага. Каждое из проклятий прошло, оставив неприятный осадок. Хорошо хоть без замедления скорости. Подумал я, используя прыжок, чтобы проскочить мимо бубля. Тогда бы у меня вообще шансов не было. Проскочив заслон, я на всякий случай кинул на себя бабл. Не знаю, что там кинули мне в ответ, но камень в том месте, где я стоял, расплавился, выбрасывая в воздух едкий дым. Выжимая из себя все соки, я бежал подальше от боссов. К концу действия бабла, я находился на достаточно большом расстоянии, чтобы они могли кидать в меня свои заклинания. Светлячок исправно освещал помещение, по которому я бежал. Та же дорога, но только фонари были потушены сгустками. Мне приходилось на бегу управлять светлячком, чтобы сгустки не затушили его. Это держало меня в постоянном напряжении, не давая осмотреться вокруг. Поэтому, когда я, в очередной раз, дернул светляка в сторону, уводя отпрыгнувшего сгустка, я упустил из виду, что дорога уперлась в развилку. Все бы ничего, но я наступил во что-то густое. В центре развилки стояла, бурлила, колыхалась на ветру, огромная черная куча черной материи. Квинтэссенция сгустков бездны. Босс. Уровень 110. Случайные умения тьмы. Случайные умения поглощения. Когда я наступил во что-то, это оказалось частью тела босса. Раздавшийся гул десятка двигателей самолета напрочь меня оглушил. Стало резко тихо, а из ушей по шее с разных сторон потекла кровь. Вы полностью оглохли. Вы не слышите никаких звуков. Для того, чтобы излечить травму, обратитесь к лекарю. Этого еще не хватало, подумал я, прыжком уходя в ближайший проход. Здесь меня ждали старые знакомые. Старшая гарпия, лорд, уровень 100. Наверняка, зная я, что из этого прохода раздаются крики чаек, я бы не отправился сюда, а выбрал бы тот, что подальше. Эти гарпии были больше своих соплеменниц и имели вполне нормальные руки, которые держали вполне сносное оружие, а на их телах были кожаные доспехи, светящиеся легким серебристым светом. Не успел я подумать о том, что они не так отвратительны, как их меньшие братья, как они напали на меня с разъяренными лицами. Щит мигнул и пропал. Я успел выхилить первый урон от гарпий, поэтому, совершив прыжок, вырвался из окружения. Здоровья было немного, урон от этих гарпий был куда выше, чем тот, что выдавали другие. Бежать, хилять, бежать, адреналин мчался по венам, а я повторял про себя эту мантру. Бежать, прыжок. Полностью себя исцелив, я прыжком ушел от очередного патруля старших гарпий. Хорошо, Джи, ты неплохо держишься. Тут мне в бок прилетело копье, снявшее треть жизни. Вырвав его из себя, стал исцелять полученный урон. Не всем быть верткими. Бежать, хилять, бежать. Все глубже и глубже уходя по ответвленной дороге, я стал замечать, что каждые 100-150 метров мне попадается пятерка гарпий, которые патрулировали окрестности, словно они стражи этого места. Свет, я кинул взгляд вверх и увидел, что на потолке вполне себе нормально светят кристаллы. Сгустков тут нет, уже хорошо. Перестав дергать светлячка, я повесил его над своей головой. За мной уже мчалась солидная толпа гарпий, которая желала растерзать меня на кучку маленьких частей. Но конца дороги все еще не было видно. Мало того, мне не встречались боссы и РБ. Это хорошая новость, если пойдем сюда снова. Подумал я, прыгая от очередного, пикирующего на меня, патруля гарпий. Кинув взгляд назад, по моей спине прошла дрожь. Словно в эпическом фильме, за мной собралась огромная армия гарпий, которые заполняли все пространства. Они летели, бежали несколькими слоями, что делало картину еще более грозной. Похоже, они от меня так просто не отстанут. ТЦ, надо было дождаться коллапса, а потом лезть сюда, подумал я, вешая на себя откатившийся щит. Пока я бежал, уворачиваясь от патрулей гарпий, я не заметил, что дорога спускала меня все ниже и ниже. А, обратил я на это внимание, только тогда, когда мне стало душно, жарковато. Я уже устаю, повесив очередной баф на скорость, я немного оторвался от преследующей меня толпы. Хотя нет, стало по-настоящему жарко. Я заозирался, подмечая детали. На стенах появились странные пульсирующие коричневые жилы провода. Это я понял, только всмотревшись в них. Мало того, сама дорога превратилась в подобие мозаики, а на стыках кусочков мозаики, вместо цемента, были те самые жилы провода, которые слегка вибрировали, если на них наступить. На это было трудно обратить внимание, когда все время приходится уклоняться от патрулей гарпий. «Что-то мне это не нравится», — подумал я, увидев эти мелочи. Дорога выровнялась, потеряв отрицательный уклон, а я в этот момент увидел тот самый красный свет в конце туннеля. Этот участок дороги охраняло сразу два патруля, но они стояли рядышком, так что мне удалось проскочить мимо обоих. Вырвавшись вперед, я подбежал к концу туннеля. Подбежав к краю, я на секунду опешил от открывшегося вида. На всем протяжении моего взгляда тянулся город, утопающий в красном. Красные дома, красная дорога, красный свет, красные монстры. Все было красным. Мое секундное замешательство прервал удар копья гарпии, отправивший меня кувырков по дороге вниз к городу. Щит поглотил урон, но инерция от удара понесла меня вниз. Да так неудачно, что я свалился с самой дороги, отправляясь в затяжной полет. Летел я лицом вниз, так что видел, что меня ждет. И это была не мягкая, старая, добрая земля, а раскаленная лава, которая сожжет меня к хренам собачьим. Завертев головой, я увидел камень, на который можно уйти прыжком. Направив на него посох, я использовал прыжок. С хлопком пропал щит, ведь я почти окунулся в лаву. Но прыжок успешно перенес меня на камень, распластав по всей его поверхности. Словно в шутку, мне пришло оповещение. Вы нашли Красный город. Бонус первооткрывателя достижения: первый посетитель Красного города. Первый посетитель Красного города, вы первый игрок, посетивший Красный город ТЦГ. Бонус достижения: плюс 10 ох, плюс 10 он. Глава 236. Красный город. Отмахнувшись от оповещения, я стал карабкаться по камню вверх. Здоровье убывало из-за близкого нахождения к лаве. Минус 39 030, минус 38 100. Исцеление, восстановление и лечение. Горячо. Карабкаясь, слова червяк на сковородке, я постоянно себя подхиливал. На верхушке камня периодический урон стал меньше, но раскаленный камень не давал мне и секунды на расслабление. Взглянув вверх, я увидел огромное серебристое облако из гарпий, которые не решались подлететь ближе. Крики этих чаек, наверняка, так и думал, вот и местные пожаловали. Хмыкнув, я посмотрел на местных. Павчи с гор бездны, лорд, уровень 100, 90% сопротивления огню. Случайные умения магии огня, это были люди, точнее они были похожими на людей. Прямоходящие, две руки, две ноги, все их тело было покрыто красными костяными наростами. Их руки были окутаны ярко-красной аурой, которая постоянно пульсировала, вызывая ощущение, что вот-вот с этих рук сорвется фаербол. До берега с павчанами было метров 100-150, и не будь надо мной гарпий, они бы даже не пришли к берегу лавового потока. Гарпии стали кидать в меня копья, но с меткостью у них было так себе, видимо жар от лавы не давал им сосредоточиться. Да и если бы на моем месте был кто-то другой, они бы давным-давно улетели. Все это долбанное достижение. Хм, и как мне отсюда выбраться? Я посмотрел на опору моста, с которого я свалился. Она была из какого-то странного камня, в котором были те самые пульсирующие прожилки. В принципе, взобраться можно, оценил я щели и высоту опоры. Но сначала нужно поиграть в игру «Дохлая гарпия, хорошая гарпия». Злобно улыбнувшись, я принялся изображать из себя ПВО. Первая гарпия умерла, но вот произошедшее дальше меня дико расстроило. Сундук с дропом упал в лаву. Достать его оттуда не было никакой возможности. Чертовы летучие твари тут мне подложили. Дзынь. Сообщение от Миланы, подумал я, отвлекаясь от избиения гарпий. Маркела, у тебя там здоровье скачет, как бешеное, но ты еще не умер. Что случилось? Джи. Нашел красный город, достижения, все дела. Сейчас методично отстреливаю мобов. Думаю, вернусь я не скоро. Маркела, не было печали. Ладно, все равно в ближайшие несколько часов идти куда-то было бы бессмысленно. Развлекайся, я пока буду налаживать связи. Джи, спасибо, улыбка в 32 зуба. Падают, падают, падают гарпии. Мысленно напевал я, вернувшись к сокращению популяции гарпий в ПЦГ. 3 с хреном часа, и никакой прибыли от гарпий. Карабкаясь по опоре, размышлял я, а ведь я видел серебряный сундук, точно упал в лаву. Надеюсь, я отстрелил всех гарпий в ПЦГ. Стискивая зубы, я карабкался вверх. Может сорваться, отправлюсь в город. Чья жопу тут рву? Повиснув на одной руке, подумал я, ага, столько старания и свалить, не на того напала депрессия. Немного подтянувшись, я ухватился за следующую щель. Добравшись до места соединения опоры с мостом, я задумчиво посмотрел на идеально ровную поверхность моста. Штифлиц еще никогда не был так близок к провалу, пронеслась в голове неуместная шутка. До края допрыгнуть смогу, но что дальше? Я посмотрел на край, находящийся в паре метрах от меня. ХМ, а сработает, если я прыгну, а затем использую прыжок вверх и в сторону моста? Задумался я. Всю опору облезть не удалось, на серединах с разных сторон она становилась идеально гладкой. Поэтому, другого варианта, кроме прыжка, у меня не было. Ну-с, поехали. Подтянув ноги, я уперся ими в колонну, а затем отпустил руки, отталкиваясь ногами. Наверняка, если бы снимали фильм, это было бы красочное зрелище. Но, я был в игре, и от моего прыжка зависело мое прохождение ПЦГ. Пролетев 3 метра вперед, я направил посох на рельефный край моста и использовал прыжок, который припечатал меня к мосту. Свободная от посоха рука вспотела, поэтому начала скользить. Мгновенно убрав посох, я схватился другой рукой за барельеф. Фу-у-у-у-ух. Самое трудное позади. Немного успокоив беснующееся сердце, я стал подниматься на мост. Повчане ушли в Красный город, стоило лишь мне добить последнюю гарпию. Поэтому на мосту меня встретила лишь теплая прохлада моста, которая в сравнении с опорой была словно ледяная. Добрался, не вставая, подумал я, нужно немного отдохнуть. Руки слегка дрожали. В реале хрен бы я смог так просто взобраться по раскаленной опоре, но у игры свои понятия силы и выносливости игрока. Через 5 минут я шел по направлению к Красному городу. Мост был построен так, чтобы пока вы спускаетесь по нему, вы могли увидеть город с разных сторон. Конечно, были и лестничные, дорожные спуски, которые соединяли мост с той или иной частью города. Мост был своего рода магистралью, окружающей весь город по спирали. Сходить на первом же спуске я не стал. Мне хотелось немного пройтись, посмотреть на местную нечисть. Но, кроме павчан, которые бродили по городу, новых видов монстров я не заметил. Павчане вообще казались мирными мобами, которые следовали своим целям. Они обменивались какими-то красно-коричневыми штуками, которые потом несли в центр города. Из-за строения моста, мне не было видно, что происходит в центре, так как центр окружали 3 огромные башни, соединенные стеной. Может, не стоит вмешиваться в их размеренную жизнь? Подумал я, остановившись перед очередным спуском, где-то посередине моста. Все изменилось, когда окружающий мир тряхнуло. Над 3 башнями стал подниматься черный дым, а все павчане, находящиеся в городе, стали стягиваться к центру. Не зная, что предпринять, я уже хотел было отправиться назад, когда увидел, что из лавы стали выходить новые мобы. Сгусток лавовой бездны. Босс. Уровень 110. Абсолютный иммунитет к огню. Случайные умения магии огня. Случайные умения магии земли. Усиленная в 2 раза магия огня. Огромные, лавовые големы, будто сошедшие с экранов фантастических фильмов. Они медленно выходили из лавового потока. Их было 3, но каждый из них был 10 метров в высоту. Они шли к Красному городу с разных направлений, но было видно, что их цель – это центр города. Любопытство многих убило, но ведь я не такой, как все. С интересом наблюдая за движениями огромных големов, подумал я, терять мне особо нечего, поэтому я обязан узнать, что там творится. Приняв решение, я стал пробираться к центру города. Улицы Красного города были пустынны, ведь все павчане уже собрались в центре города. Пока я добирался к центру, големы тоже дошли туда, остановившись у башен. Каждый из них положил руки на одну из башен, замерев в такой позе. Моя глухота не прошла, поэтому я не мог слышать протяжный скрип, раздающийся из центра, но вот участившиеся толчки меня напрягали ничуть не хуже. Башни образовывали что-то вроде треугольника в центре города, с пространством внутри где-то с футбольное поле. И там что-то происходило, вызывая эти самые толчки. На мое удивление, около открытых ворот, которые вели в треугольный центр, не было павчан. Големы никак не реагировали на мое присутствие, а когда я внимательно посмотрел на них, увидел, что их красно-коричневое сияние куда-то пропало, превратив их в обычных каменных големов. Чувство, что в центре меня ждет что-то ужасное, стало еще больше давить на психику. Шаг замедлился, я стал больше озираться в поисках опасности. Пройдя через ворота внутрь, я увидел причину, почему город опустел. Все пространство внутри было усеяно трупами павчан, а в центре, где когда-то стояла статуя, на разбитом постаменте висело в воздухе огромное красное яйцо. Около этого яйца стояли три твари. Кошмар гор бездны. Мировой босс. Уровень. Страх гор бездны. Мировой босс. Уровень. Боль гор бездны. Мировой босс. Уровень. Три странных создания, форма которых постоянно искажалась из-за ужасающего жара, который шел от красного яйца, тянули свои щупальца руки к нему. Жар был сумасшедшим, плавилось все, я даже думаю, что там и воздуха не было, настолько было жарко. Три твари изредка пытались бить по яйцу, это и вызывало те самые толчки, которые я чувствовал. Но, стоило их отросткам прикоснуться к поверхности яйца, как они испарялись, выбрасывая в воздух черный дым. Глава 237. Флаксон. Ноги задрожали, по спине потек холодный пот. Ужас сковал меня настолько, что я не мог сделать и шагу назад. Эти три босса вызывали первобытный страх, ужас и отчаяние одновременно. Мои губы, словно чужие, прошептали «Спасение». В тот же миг на меня лег бабл, отрезая все ощущения, идущие от трех боссов. Мое использование духовного спасения не осталось незамеченным. Трио мировых боссов повернулось ко мне. Была не была, так хотя бы сбежать смогу. Подумал я, начиная активацию коллапса. Миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и прорвите барьер, сдерживающий ваши силы. Коллапс. Скороговоркой прочитал заклинание, влив всю ману в него. То, что произошло дальше, повергло меня в еще больший шок. Первые врата априори были самыми слабыми. Это выражалось не только в полупрозрачности самих врат, но и в тоненьких нитях, вырывающихся из них. В этот раз все было совершенно иначе. Врата я установил прямо на яйце, чтобы вырвавшиеся нити задержали боссов. Когда я это сделал, врата появились, как обычно. Но стоило вылететь нитям и зацепить яйцо, как все вокруг озарила ярчайшая вспышка. Вы ослепли. Внимание! Это магическая травма. Она не может быть излечена обычными методами. Для излечения травмы, обратитесь к доктору Жедежо в Ахроне. Глухой, а теперь еще и слепой, подумал я, устало присаживаясь там, где стоял. Теперь мне точно крышка. Бежать вслепую, бессмысленно. Хорошо, хоть вижу интерфейс. Открыв личку с Миланой, я написал: «Джи, кажется, тебе придется поработать медсестрой-нянькой. Меня тут оглушили и ослепили. Точнее, ослеп я, используя коллапс. 5-3-1, все, сейчас умру». Мысленно досчитав до 10, я приготовился к смерти. Но, ничего не происходило. Хотя нет, стало еще жарче. Неужели коллапс уничтожил боссов? Шокированно подумал я, трогая лицо. На щеках чувствовалось что-то липкое. Скорее всего, это была кровь из глаз. Глазницы были пустыми. Пальцы неожиданно провалились, когда я попытался дотронуться до глаз. Хорошо, что я не в реале. Но, почему, я до сих пор живой? Не оставляла меня эта мысль. Коллапс не должен действовать на боссов выше класса РБ. Может, это яйцо взорвалось, хотя, я бы тоже умер. Или нет, не помню, действовал ли бабл в момент вспышки. Быть в неведении – это самое ужасное. Воздух вокруг становился все суше. Чувствовалось, что температура воздуха поднимается с каждой секундой. Не придумав ничего лучше, чем попытаться ползти на четвереньках к центру, я приступил к выполнению этого плана. Блин, лучше бы меня убило. Трогая очередной мягкий труп павчанина, подумал я, прикасаться к трупам, то еще удовольствие. Так они еще и пахнут чем-то странным. Мой способ передвижения был не идеальным, но так, я хотя бы немного избавлялся от ощущения, что меня пытаются сварить в собственном соку. Жара была адской, и становилось все жарче и жарче. Здоровье начало понемногу утекать, но базовая регенерация пока перекрывала эту потерю. Кититы, в моей голове раздался детский голосок. «Кто тут? Я слепой и глухой, помогите подняться», — сказал я вслух. Тут же меня поднял в воздух неизвестная сила, а затем поставила на ноги. Жар был страшный, пить хотелось ужасно. Достав флягу с водой, я сделал пару долгих глотков, восстанавливая водяной баланс в теле. «Спасибо, кто бы ты ни был», — поблагодарил я. «Тут очень жарко, не хочешь воды?» — вытянул я перед собой флягу. «Нет, тис мясной, ха-ха-ха». Детский голос рассмеялся. «Мое дело предложить». Пожав плечами, я убрал флягу. «Прости, но тут были три чудовища, ты не знаешь, они ушли?» «Нет, не наю». «Кода я открыл глаза, ты полз ко мне». «Да, значит, я был прав, они погибли во вспышке», — усмехнулся я. «Судя по голосу, ты маленький ребенок, твои родители где-то неподалеку, я Флаксон, я не лебенок. Прости, прости, я не хотел тебя обидеть», — выставил я руки вперед, извиняясь. «Я не вижу ничего, да и твой голос звучит прямо у меня в голове, вот и подумал. Еще раз извини, ты веселый, в меня что-то врезалось, а затем посыпались оповещения. Вы получили баф? Ваша слепота будет излечена через 10.9. Ваша глухота будет излечена через 10.9. Все ваши характеристики плюс 10.000 на 10 секунд. Ваша броня пастыря G вступила в реакцию с бафом. Ваше оружие и посох пастыря G вступила в реакцию с бафом. Ощущения были такими, словно на 10 секунд я стал всесильным, всевидящим, всечувствующим, всезнающим и т.д. Изнутри меня распирала сила. Да так, что я боялся двинуться, ведь по моим ощущениям, любое мое движение могло разрушить все вокруг. По истечении 10 секунд, все закончилось. Мои внутренние ощущения всесильности пропали, а уши услышали потрескивание, как от костра. Попытавшись открыть глаза, мне удалось, епт, вырвалось из меня, когда я увидел своего собеседника. Черная, идеально гладкая кожа, больше похожая на черный металл. Вместо глаз и рта у него были провалы, в которых что-то тлело, выбрасывая в воздух черный дым. У него было несколько пар рук, в каждой из которых был раскаленный клинок, чем-то похожий на саблю. «Флаксон, уровень, плевит», помахала мне рукой с саблей, это создание. «Привет, спасибо, что излечил», слегка поклонился я ему, боясь протянуть руку. «Мне не трудно». На моих глазах он засунул клинки прямо в себя. «Тево делять буим, ММ, я здесь по заданию. Ищу сердце камня, реликвию гномов». Я утер пот со лба. «Извини, но как тебя называть? Имя?» Он скрестил 6 рук в задумчивости. «Нинаю, а как твое имя?» «Джи». «Глупый вопрос, но почему у тебя нет имени?» — спросил я, еще раз взглянув на его вопросительные знаки вместо имени. «Нинаю». Пожал он плечами. «Я Флаксон, дух бога». «А какого бога?» Он снова задумчиво почесал свой острый подбородок. «Может, бога Райна?» — спросил я осторожно. «Других богов я не знаю». «Рина?» — склонив голову, спросил Флаксон. «Нет, Эрой краткая я Н. По буквам», — сказал я ему. «Я так и говорю Лин», — кивнул он так, будто идеально сказал. «Нинаю, ти отведев меня к Лину, хм, интересный вопрос». Я скопировал жест Флаксона, почесав подбородок. «Я попробую его позвать. Подожди немного, Хаваса». Флаксон подошел к трупу Павчанина и стал отрывать от него куски. «Я куфать хочу», — сказал он, увидев мой охреневший взгляд. «Хатив?» — он протянул мне руку Павчанина. «Спасибо, я сытый», — сглотнув застрявший в горле ком, ответил я. Открыв вкладку техподдержка, я написал: «Райну, нашел то ли баг, то ли недоделанного монстра. У него вместо имени и уровня вопросики, но он сам себя называет себя Флаксоном, духом бога. Очень жаждет с тобой познакомиться. Попався». Неожиданно раздался выкрик Флаксона в моей голове, а в тот же момент я увидел, что телепортировавшегося Райна поймали в клетку из красного металла. «Неплохо». Райн улыбнулся, а затем руками раздвинул решетку. Нужно было раскалить ее посильнее. Райн подошел к Флаксону и провел по его щеке. «С рождением, владением». Флаксон склонил на бок голову, а затем стал доставать мечи. «Тисины, я бог этого мира». Сияние вокруг Райна стало потухать, формируя в его руке небольшой меч и кулачный щит. «А ты только родился, дитя. Ти бог, мой бог». Флаксон мгновенно убрал в себя оружие. «Пласти, я не помню ни сего». «Это нормально, ведь ты только родился». Райн развеял свое оружие. «Я твой бог. Лад слуфить, май бог». Флаксон встал на одно колено, преклонив голову. «Я нарекаю тебя духом бога имя тебе фальшь. Достав из воздуха огромный меч, который светился различными цветами радуги, Райан приложил его к голове фальши. «Служи верно, служи честно, служи в удовольствие», — пафосно изрек игровой бог Хаваса. Фальш улыбнулся, приоткрыв рот в хищном оскале. «Мой бог, Дзи Веселий, это он тебя позвал, для меня?» «Да, я знаю». Райан повернулся ко мне. «Я вроде и, но ты не перестаешь удивлять меня». Райан покачал головой. «Тебе всего лишь нужно было не сопротивляться, а затем посмотреть красивый ролик с твоим участием. Зачем ты использовал коллапс, да еще и на энергетическом яйце ПЦГ? Я вообще-то хотел сбежать», — признался я. «Думал, коллапс удержит изна немного, пока я буду убегать отсюда. Кто же знал, что так все выйдет?» «Никто», — усмехнулся Райан. «Но, спасибо тебе за фальшь, из него выйдет хороший помощник». «Ни за что», — пожал я плечами. «Он тоже и, я Флаксон». «Сколько типи повторить Дзи?» Оторвавшись от поедания, высказался фальш. «Да, он Флаксон и дети первого игрового и». Райан с нежностью посмотрел на то, как фальш поедает Павчан. «Никогда бы не подумал, что стану отцом. Мой мозг сейчас взорвется». Потер я пальцем лоб. «Да и жарень тут несусветная». Температура резко пришла в норму, да так, что похолодало. «Спасибо», — поблагодарил я Райана, который это устроил. «Я не претендую на ответ, но, что черт возьми, тут происходит? Ты помог мне обрести собственного духа, пусть и экстраординарным путем», — рассмеялся Райан. «Я отчитаюсь создателю, и мы решим, какой награды ты удостоишься. А пока, я заберу фальшь с собой». Райан открыл телепорт. «Пойдем, я покажу тебе твой дом». Райан положил руку на плечо фальши. «Да в плечи, Дзи», — помахал мне рукой фальш. «Ага, не прощаемся, Джи», — присоединился к нему Райан. «Удачного путешествия по ПЦГ, Дзин». Из ступора меня вывело звуковое оповещение о приватном чате. «Маркела, доигрался? Прилетай в город, разберемся. Джи, тут такое дело, меня излечили. И, кажется, я снова что-то сотворил с игрой». Глава 238. Ушные затычки. «Маркела, так, давай по порядку рассказывай. На изложение всего произошедшего у меня ушло очень много времени. Милана просила описать все в мельчайших деталях. Мне самому тошно стало вспоминать все по энному кругу. Но, в конце концов, она закончила расспросы. Маркела, могу только поздравить. Еще один крупный бонус тебя точно должен ждать. Если попытаются втюхать что-то меньше легендарки, смело посылай за новым предложением. Джи, если бы еще от меня что-то зависело, как у тебя дела с набором группы?» Маркела, нашла вариант лучше. «Помнишь братьев? Они, оказывается, владеют гильдией Дно. Приглашали присоединиться к ним». Джи, а смысл из одной гильдии в другую? Маркела, ты будешь удивлен, узнав, что сильные и слабые имеют титулы маркизов. Джи, удивлен, но, к чему это? Маркела, не знаю как, но у них есть разрешение короля на строительство малой крепости. Джи, это что-то вроде захвата территории? Маркела, не совсем, это что-то вроде личной постройки, в которую можно нанимать НПС. Также бонусы для гильдии. Один зал трофеев стоит всех потраченных усилий. Я уже узнала все, что нужно по этому вопросу, поэтому вариант присоединиться к ним очень хороший. Минус один, придется защищать крепость, если кто-то подаст заявку на ее захват. Но, есть нюансы. Джи, положусь на тебя. Если ты уверена в этом, значит, вступим к ним. Но их там всего двое же. Маркела, да, но из эфок за мной ушли человек 40, этого хватит на первое время. Жаль, цифры не могут помочь, их помощь вывела бы. Мировое оповещение. Гильдия FF построила первую в безграничном мире крепость тип захват территории. Название крепости — Колыбель. Крепость построена в локации окрестности песчаного замка. Маркела, ой, она дура, ой, дура. Все усилия в жопу, ради быстрой прокачки и наживы в виде эссенций. Ой, дура. Джи, все так плохо? Маркела, в перспективе ужасно. В ближайшие 2-3 месяца эвки скакнут на планку лучшей гильдии БМ. Но потом их догонит любая гильдия, построившая крепость захват территории в более высокоуровневой локации. Хотя надо признать, теперь вход в песчаный замок находится под контролем эвок. Сливки будут густыми, пока основная масса народа будет поднимать там уровень. Сейчас средний уровень игрока колеблется в районе 36-38 уровня. Джи, Маркела, вот тебе и Не все могут себе позволить столько времени проводить в игре. Шмот тоже важен, а еще группа. А если нет группы, то, Сам понимаешь, качаться одному на элитках очень долго. Вот и в среднем, игроки где-то после 30 го начинают очень медленно качаться. Джи, чувствую себя титаном. Маркела, на их фоне и в их глазах, ты скорее читер, который пользуется читами по полной. Джи, а вот и неправда, я не пользовался и не янь на полную. Маркела, может и зря, ладно, игру в сторону. Я, через 3-4 часика, собираюсь посмотреть город. Не составишь мне компанию? Джи, не проблема, напиши за полчаса, чтобы я успел принять душ. Маркела, договорились. Интересно, это можно будет назвать свиданием, размышлял я, бродя по красному городу в поисках сундуков. А таких было много, даже очень, но 90% из них были закрытыми. Смотря на них, мне хотелось плакать, ведь некоторые из них были серебряными. Хуже было то, что в незапертых сундуках был бесполезный шлак, который я не знал, куда пристроить. Пока место в инвентаре было, я складировал, но когда осталось 10 пустых ячеек, я перестал брать всякие неопознанные ингредиенты. Надо будет не забыть спросить Райана, почему мне не дали опыт за убийство боссов. Ведь по сути их убил я, двигаясь по мосту, размышлял я. Хотя, если Коллапс сдержал их, а Фальш убил, то опыт достался весь ему, хотя нет. Он же сказал, что никого не было, когда он очнулся. В таких размышлениях, я шел к развилке, где меня ждал босс, оглушивший меня. Стоя перед проходом к боссу, который был квинтэссенцией сгустков, я искал способ сохранить свой слух. Мало того, мне еще хотелось сохранить светлячка, так как их у меня осталось всего ничего, затычки. Но из чего их сделать, размышлял я, рассматривая инвентарь, полный барахла. Даже забавно, можно ли это считать затычками, усмехнулся я, смотря на десяток небольших костей, похожих на ватные палочки из реальности. Не попробую, не узнаю, так ведь? Взяв одну косточку, я вставил ее в ухо. Пару секунд ничего не происходило, а затем еще пару, и еще. Эврика! Воскликнул я, запихивая вторую косточку в другое ухо. Гул от босса моментально пропал. Теперь ты меня не оглушишь, сказал я вслух, почти не услышав свои слова. Работает. Поехали. Пробежать мимо босса удалось проще, чем в первый раз. Пока босс отреагировал, пока запустил в меня каким-то дерьмом, я уже забежал в следующий проход. Здесь меня встретили мои старые знакомые. 8 из гнезда гор бездны. Лорд. Уровень 100. Случайные умения магии крови. Босс потерял меня из виду, когда я проскочил в проход, пробежав метров 100. Поэтому, когда столкнулся нос к носу с полукомарами-полулюдьми, у которых были шпаги, я не стал бежать дальше, а принял бой. Пробить мой щит, который еще действовал, им не удалось, а вот я спокойно убил обоих. Затычки долой. Вытащив косточки из ушей, я услышал странные поскребывания. Как оказалось, их издавали шпаги 8, которые царапались о дорогу. Этот проход был так же хорошо освещен, как и ведущий к Красному городу, что давало мне возможность видеть силуэты 8, бродящих повсюду. Единственным минусом оказалось то, что мне приходилось ждать отката щита. Без него, первая же моя попытка справиться с 8 оказалась провальной, и мне пришлось бежать сломя голову, в надежде, что меня не добьет какое-нибудь их заклинание. Эх, шпаги высасывали здоровье, не хуже, чем они сами. Мало того, если бы не щит, принимающий весь урон в себя, я бы не смог перебить их умения, которые постоянно воровали мои хп, а взамен восстанавливали их в двукратном размере. В итоге, я нашел свой ритм. Несколько минут отдыхаю. Далее, огрю 3-4-8, которых впоследствии убиваю. Снова отдых в ожидании восстановления щита. И так по кругу. За 3 с небольшим часа, я добрался до очередного городка, а точнее крепости в ПЦГ. Поздравляем! Вы первый игрок, посетивший крепость Ликинга. Вы получаете достижение «Первый посетитель крепости Ликинга». Первый посетитель крепости Ликинга, вы первый игрок, увидевший и посетивший старую крепость Ликинга, которая была основана 3-м правителем первородных гномов. Бонус достижения. Плюс 10 ох, плюс 10 он, а приятно иметь плюшки за первооткрывателя. Подумал я, прочитав оповещение. Хотя, что это за крепость? Обычные постройки, встроенные в гору, чем-то смахивают на драгдарские, если присмотреться. Подумал я, всматриваясь в крепость. Хотя, тут есть речка, мост, даже подобие стены. Хотя какая это стена для крепости, всего 3 метра в ней, не больше. Пожурив про себя строителей-халтурщиков, я дождался отката щита и пошел искать приключения на свою задницу. Но, не успел я дойти до моста через небольшую речку, как меня отвлекло сообщение. Дзын, Маркела, я выхожу, такси приедет через полчаса. Джи, хорошо, тоже выхожу. Нашел арт, идеально описывающий фальшь. Милашка, правда? Глава 239. Выбор награды. Никогда не был за границей, но видеть странно добрых людей, которые пытаются двумя кривыми словами помочь тебе, это что-то, сказал я после возвращения домой. Хотя надо признать, русские действительно добродушные люди. Мне тоже понравилось, сказала Милана уставшим голосом. Только вот своими ногами, я там бродить точно больше не стану. Потерев ноги, пожаловалась она, в паре кварталов, как оказалось, это на другом конце города. Что поделать, твой переводчик на телефоне нам не сильно помог, вини только его. Поддел я девушку, хотя погодка шикарная, и не так душно, как на островах. Здесь и прохладней, если что. Милана достала телефон. Мне нужно в игру, меня позвали в рейд. Мои поздравления, я почти не завидую. Улыбаясь, поздравил я. Мне всего-то достаются плюшки в ПЦГ. Ты там от одиночества опухнешь. Показав мне язык, Милана ушла к себе. Опухну, но плюшки-то никуда не денутся, пробормотал я, заходя на кухню. Хорошо, что в России есть кока. Достав пару бутылочек, я отправился к себе. Мне предстояло осмотреть, а в идеале, зачистить целый подземный город. Я вернулся, поведя головой и разминая руки, пробормотал я. Это хорошо. Голос Райна заставил меня подпрыгнуть на месте. Ну, сколько раз, что за привычка подкрадываться сзади? Обернувшись, расстроенно спросил я. Так ведь заикой можно человека оставить. Извини, но все игроки неадекватно реагируют на открывающийся перед ними телепорт. Пожав плечами, рассказал Райн. Лучше немного напугать, чем проявлять божественные силы. Ладно, что с вас беспардонных богов взять? Махнул я рукой, усмехнувшись. Какими судьбами, а боже, не богохульствуй. Также усмехаясь, ответил Райн. Пришел с дарами. Мы с создателем посовещались и решили, что тебе можно предложить выбор. Лучше бы качественной бижутерии подкинули, я бы спасибо сказал. Хмыкнул я. Извини, но с недавних пор качественные вещи можно получить только самим игрокам в игре. С кислой миной, сказал Райн. Пришлось пойти на конфронтацию, либо никто не получает, либо детишкам совета выдать по легендарному комплекту. Мой выбор был очевиден. Это лишь радует. Попытался я его утешить. Криворукие мажоры в БМ с легендарными комплектами, я не покривлю душой, сказав, спасибо от всех игроков. Я слегка поклонился Райну. Спасибо. Райн улыбнулся. Перейдем к делу. Благодаря действиям фальша, тебе был выдан аванс в виде улучшения твоих вещей. Посмотришь потом. Усмехнулся игровой бог, увидев мои телодвижения. Но это игровой момент. За создание фальша я бы хотел поблагодарить тебя лично. Создатель одобрил мое предложение, поэтому у тебя есть выбор. Информация, повышение титула, лицензия на магазин. Прежде, чем ты выберешь, я бы хотел сказать, что под информацией я подразумеваю любой вопрос, на который я дам полный ответ. Лицензия, естественно. Не задумываясь, сказал я, ее приобрести для меня тяжелее, чем найти информацию или получить титул, который мне ни к чему. Я начинаю понимать тебя, улыбнувшись краешками губ, сказал Райн. Хотя бы мог узнать, что угодно, даже то, какие трусы носит и вашим клун. Уж чего-чего, а такие подробности мне незачем. Рассмеялся я вместе с Райном. Это был всего лишь пример. Эта лицензия убьет двух зайцев, а может и трех. Райн протянул мне свиток, перевязанный шелковой ленточкой, да еще и с восковой печатью. Ты смог обойти законы, построив лут прямо в ЗК. Поэтому, когда ты достигнешь ранга просветленный мастер прим, автора, это 500 000 000 000 000 очков мастерства в профессии. Тебе будет позволено официально основать там магазин удачи. И почему у меня ощущение, что это было придумано давно? Усмехнулся я, убирая свиток в инвентарь. Не понимаю, о чем ты, посмотрел в сторону Райн. Я так и думал, улыбнулся я, но, спасибо за лицензию. Тебе спасибо за фальш, кивнул Райн. Как он? Замечательно, сейчас обучаю его. Вычислительные мощности у него слабее моих на несколько порядков, но вот интуиция у него потрясающая. Ладно, был рад поболтать, но мне пора. Пока, сказал я воздуху. Лицензия на строительство магазина в замке классов, только для просветленного мастера торговли удачи G, позволяет построить в ЗК магазин. Количество использований – 1. Лицензия на строительство магазина в торгово-ремесленном районе – что-то вроде миллиона. Тогда сколько будет стоить эта лицензия? 2, 3, с любовью подумал я, смотря на свиток в своем инвентаре. Кстати, Райан сказал, что фальш мне броню и посох улучшил. Вспомнив об этом, я открыл параметры брони. Благословленная фальшем, броня пастыря G, занимает все слоты брони. Артефакт, масштабируемые, только для G. Уровень 91, плюс уровень 5, ко всем характеристикам. Живая прочность, броня, 250, маг, сопротивление, 35%, физ, сопротивление, 15%, умение 1, аура зависимости. За каждого члена вашей группы, вы получаете по плюс 10% к силе исцеления, максимум, 200%, умение 2, плюс 5 к масштабу характеристик. За каждый уровень вы получаете плюс, уровень 5 плюс 5, ко всем характеристикам. Умение 3, бегунок, плюс 100 к скорости бега. Улучшенное умение 4, для открытия требуется получить 10 миллиардов физического урона и 10 миллиардов магического урона. Улучшенное умение 5, требуется 100 уровень. Улучшенное умение 6, требуется 100 уровень и 4-то и повышение класса. Поменялось лишь пару названий и все. Броня немного поднялась, но это все, разочарованно подумал я, смотря на броню. Хоть бы посох был лучше. Мысленно скрестив пальцы, я открыл параметры посоха. Благословленный фальшем, посох пастыря G, занимает все слоты оружия. Артефакт, масштабируемые, только для G. Уровень 91, плюс уровень 10, к магии, плюс уровень 10, к удаче. Живая прочность, магическая атака, 1000, физическая атака, 100, умение 1, бум. Используя ДУ иду на одну цель, с вероятностью 5%, вы нанесете смертельный удар. Умение 2, прыжок, вы прыгаете на 10 метров в указанном направлении, откат 10 секунд. Умение 3, духовное ошарашивание, с 5% шансом вы можете оглушить цель на 1 секунду. Улучшенное умение 4, для открытия требуется нанести 100 миллиардов магического урона. Улучшенное умение 5, требуется 100 уровень. Улучшенное умение 6, требуется 100 уровень и 4-то и повышение класса. Вроде ничего не изменилось, хотя атака стала больше. Точно, еще и шанс прохождения навыков подрос. Е-е-ес, обрадовался я, рассмотрев изменения в посохе. Больше урона, то есть, больше исцеления, конечно же, исцеления. Я ж хил. Усмехаясь про себя, я отправился по мосту Кликинга. Так, бафы на месте, щиты повесил, можно спокойно засовывать свои руки в пасть льва. Дзын. Маркела. Хорошие новости, через 2, максимум 3, недели, я соберу группу нужных людей для квеста Драдера. Единственный минус, это то, что придется выполнить список их требований. G. Новость шикарная. Я так понимаю, твои люди просят деньги. Много нужно, Маркела. Кто-то кредиты, кто-то реал, кому-то нужны вещи. Список самый обширный. Радует, что он вполне осуществимый. Если ты в ПЦГ не застрянешь на неделю, мы сможем его выполнить. G. Можешь использовать Вуду, чтобы меня монстры убили. Тогда я точно прилечу в ближайшее время. Маркела. Это было бы слишком просто. G. Кстати, я вот покупал бота для мгновенного обмена вещей, скидываемых в гильдхран, на кредиты. Мне эти деньги вернут, Маркела. А сам, как думаешь, администрация будет что-то возвращать? Насмешил. G. За спрос денег не берут. У меня тут полный инвентарь непонятных игров, куда девать не знаю, а я в новое место иду. Маркела. Купи доп-слоты, по 1000 баксов за один ячейку в месяц. Но, там ограничение. Всего 10 можно взять. G. Проще было предложить мне выкинуть всякую хрень на пол. Потратить столько денег на дополнительные слоты в месяц. Я похож на мажора, Маркела. Все-все, завелся. Я всего лишь предложила. G. Я спокоен и доволен. Мне подогнали вот такую штуку скрин лицензии. Маркела. Да ладно, хотя, наверняка это было приготовлено давным-давно, а ты просто удачно попал именно сейчас. G. Официально мне на это не ответили, но неофициально так оно и есть. Маркела. Я ждала более худшего презента, но, мои поздравления. G. Спасибо, смайлик радостно бегающий по полю, мне уже давно пора мобов избивать, а тебе руководить рейдом. Маркела, они еще собираются, но, ты иди, удачного дропа, Джи, и вам. Глава 240, гнездо 8, сама крепость меня не впечатлила, да и внутреннее оформление, ну, просто идеальная копия драдарских строений, тут нужно быть слепым, чтобы не заметить такого сходства. Вот только, если в Драдаре были мирные жители, в Ликинга правили монстры, а точнее, 8, от мала до велика, они обосновались в этой крепости, заняв каждый дом, каждую улочку, каждую башенку. Маленькие 8-мята плевались сгустками крови, которые были похожи на кислоту. Урона от них было немного, но самих мелких было очень много в крепости, и они меня сильно тормозили, неожиданно сбивая мой щит из засады. Приходилось часто останавливаться, что не сильно поднимало мое настроение. 8, встреченные мной на территории карликов, были и здесь. Они активно носились по улочкам Ликинга, в поисках нарушителей, а когда находили, вызывали подмогу. Столкнувшись с ними в первый раз, мне пришлось удирать изо всех сил. Приходилось на ходу откидываться проклятиями и бегать кругами, пока они не подохнут от отравления. Завалить толпу из двух десятков 8 лицом к лицу, мне было не по силам, несмотря на улучшенный посох.